Проза Сергея Довлатова. Виноград. Рассказ читает Николай Фоменко. Первая серия. Единственный в моей жизни сексуальный шок я пережил на овощном комбинате имени Тельмана. Я был студентом первого курса ЛГУ. И нас, значит, командировали в распоряжение дирекции этой самой плодоовощной базы. Или, может, овощехранилища, не помню. Нас было в группе человек 15. Всех распределили по бригадам, человека по 3 в каждую. До этого мы получили инструкции. Представитель месткома сказал: «Есть можете сколько угодно». Мой однокурсник Лебедев поинтересовался: «А выносить?» Нам пояснили: «Выносить можно лишь то, что уже съедено». Мы разошлись по бригадам. Я тут же получил задание, бригадир сказал мне: «Пойди в 4-й холодильник, запомни фамилию Мещук, забери оттуда копии вчерашних накладных». Я спросил: «А где это 4-й холодильник?» «За эстакадой». «А где эстакада?» «Между пищеблоком и узкоколейкой». Я хотел спросить, а где узкоколейка, но передумал. Торопиться мне было некуда. Найду. Выяснилось, что комбинат занимает огромную территорию. К югу он тянулся до станции Пискаревка. Северная его граница проходила вдоль безымянной реки. Короче, я довольно быстро заблудился. Среди одинаковых кирпичных пакгаузов бродили люди. Я спрашивал у некоторых, где 4-й холодильник. Ответы звучали невнятно и рассеянно. Позднее я узнал, что на этой базе царит тотальное государственное хищение в особо крупных размерах. Крали все, все без исключения. И потому у всех были такие отрешенные, задумчивые лица. Фрукты уносили в карманах и за пазухой, в подвязанных снизу шароварах, в футлярах от музыкальных инструментов, набивали ими вместительные учрежденческие портфели. Более решительно действовали шоферы грузовиков. Порожняя машина заезжала на базу, ее загоняли на специальную платформу и взвешивали. На обратном пути груженую машину взвешивали снова. Разницу заносили в накладные. Что делали шоферы? Заезжали на комбинат, взвешивались, отгоняли машину в сторону, доставали из-под сидения металлический брусок килограммов на 60, прятали его во враге и увозили с овощехранилища 60 килограммов лишнего груза. Но и это все были мелочи. Основное хищение происходило на бумаге, в тишине административно-хозяйственных помещений, в толще приходно-расходных книг. Все это я узнал позднее, а пока что бродил среди каких-то некрашенных вагончиков. День был облачный и влажный. Над горизонтом разовела широкая дымчатая полоса. На траве около пожарного стенда лежали, как ветошь, 4 беспризорные собаки. Вдруг я услышал женский голос: «Эй, раздолбай с Покровки! Помоги-ка!» «Раздолбай» явно относилась ко мне. Я хотел было пройти, не оглядываясь. Вечно я реагирую на самые фантастические оклики. Причем с какой-то особенной готовностью. Тем не менее, я огляделся. Увидел приоткрытую дверь сарая. Оттуда выглядывала накрашенная девица. «Ты!» — я услышал. И затем: «Помоги достать ящики с верхнего ряда!» Я зашел в сарай. Там было душно и полутемно. В тесном проходе между нагромождениями ящиков с капустой работали женщины. Их было человек 12. И все они были голые. Вернее, полуголые, что еще страшнее. Их голубые вегоневые штаны были наполнены огромными подвижными ягодицами. Розовые лифчики с четкими швами являли на показ овощное великолепие форм. Тем более, что некоторые из женщин предпочли обвязать лифчиками свои шальные головы, так что их плодово-ягодные украшения сверкали в душном мраке, как ночные звезды. Я почувствовал одновременно легкость и удушье, парение и тяжесть, как как будто плаваю в жидком свинце. Я громко спросил: «В чем дело, товарищи?» И после этого лишился чувств. Очнулся я на мягком ложе из гнилой капусты. Женщины поливали меня водой из консервной банки с надписью «Тресковое филе». Мне захотелось провалиться сквозь землю, то есть буквально сию же минуту не вставая. Женщины склонились надо мной. С полу их нагота выглядела еще более устрашающе. Розовые лямки были натянуты до звона в ушах. Голубые штаны топорщились внизу, как наволочки, полные сена. Одна из них с досадой выговорила: «Что это за Фенькин номер? Мать пошла, а деньги кончились?» «Недолго музыка играла», — подхватила вторая. «Недолго фраер танцевал». А третья нагнулась, выпрямилась и сообщила подругам: «Девки, гляньте, брухи-то на молнии, как редикюль». Тут я понял, что надо бежать. Это были явные уголовницы. Может, осужденные на 15 суток за хулиганство. Или по указу от 14 декабря за спекуляцию. Не знаю. Я медленно встал на четвереньки, поднялся, хватаясь за дверной косяк, сказал: «Мне что-то нехорошо». И вышел. Женщины высыпали из сарая. Одна кричала: «Студент, не гони порожняк, возвращайся». Другая: «Оставь болтунчик Зоеньки на холодец». Третья подавала голос: «Уж лучше мне с возвратом, почтой вышлю до востребования». И лишь старуха в грязной белой юбке укоризненно произнесла: «Бесстыжие вы, девки, как я погляжу». И затем, обращаясь ко мне: «А ты не смущайся, не будь чем кисель разливают, будь чем кирзу раздают». Я шел и повторял: «О, как жить дальше, как жить дальше? Нельзя быть девственником в мои годы. Где достать цианистого калия?» На обратном пути я снова заблудился, причем теперь уже окончательно. Я миновал водонапорную башню, спустился к берегу пруда, оттуда вела тропинка к эстакаде. Потом я обогнул двухэтажное серое здание, больнично-кухонные запахи неслись из его распахнутых дверей. Я спросил у какого-то парня: «Что это?» Парень мне ответил: «Пищеблок». Через минуту я заметил в траве бурые рельсы узкоколейки. Прошел еще 30 метров, и тут я увидел моих однокурсников, Зайченко с Лебедевым. Они шли в толпе работяг, предводительствуемые бригадиром. Заметив меня, начали кричать: «Вот он! Вот он!» Бригадир вяло поинтересовался: «Где ты пропадал?» «Искал, говорю, 4-й холодильник». «Нашел?» «Пока нет». «Тогда пошли с нами». «А как же накладные?» «Какие накладные?» «Которые я должен был забрать у Мещука». В этот момент бригадира остановила какая-то женщина с портфелем. «Товарищ Мещук?» «Да», — ответил бригадир. Я подумал, бред какой-то. Женщина между тем вытащила из портфеля бюст Чайковского. Протянула бригадиру голубоватую ведомость. «Распишитесь. Это за 2-й квартал». Бригадир расписался, взял Чайковского за шею. И мы направились дальше. Около высокой платформы темнел железнодорожный состав. Платформа вела к распахнутым дверям огромного склада. Около дверей прогуливался человек в зеленой кепке с наушниками. Галифе его были заправлены в узкие и блестящие яловые сапоги. Он резко повернулся к нам. Его нейлоновый плащ издал шелест газетной страницы. Бригадир спросил его: «Ты сопровождающий?» Вместо ответа человек пробормотал, хватаясь за голову: «Бедный я несчастный, бедный я несчастный». Бригадир довольно резко прервал его: «Сколько всего?» «По накладным 194 тонны, май горе мне». «Сколько не хватает?» Восточный человек ответил: «Совсем немного, 4 тонны не хватает, вернее, 10. Самое больше 16 тонн не хватает». Бригадир покачал головой: «Артисты, батя, 16 тонн глюкозы двинул. Когда ж ты успел?» Гость объяснил: «На всех станциях люди подходят. Наши, советские люди. Уступи, говорят, дорогой бала, немного винограда. А у нас все добрые. Бери, говорю». «Ну да», кивнул бригадир, «и втюхиваешь им, значит, 16 тонн государственной собственности.